Льюис улыбнулся. Князь Рафаэль, потомок Сфорцы и Медичи, славился своей терпимостью, почти так же, как его жена, эротическими изысками. Поскольку сам он предпочитал общество мальчиков-подростков, эта терпимость была легко объяснима. Льюис прижался головой к грудям княгини. Соски ее были подкрашены помадой. «Никаких скандалов, обещаю». «И никаких сборищ, Льюис, клянешься?» Льюис вспомнил о сборище, устроенном вчера княгиней. К счастью, он пришел туда один. В течение вечера два карлика доказали, что невероятные слухи о размере их половых членов вполне обоснованы, а мужчина, одетый в кардинальскую мантию, под которой, как впоследствии выяснилось, ничего не было, посреди великолепных древних томов библиотеки князя Рафаэля, сделал Льюису недвусмысленное предложение. «Княгиня, неужели ты думаешь?» «Думаю, думаю, Льюис. Мне кое-что рассказывали». «Все ложь. Я буду самым примерным постояльцем. Я послежу за слугами и сторожами». «Правда?» «Пригляжу за собачками. Ты же знаешь, как я люблю собак». Прекрасное лицо княгини омрачилось. «О, мои бедные детки, мне их будет так недоставать, и они будут тосковать, как всегда». Льюис подавил стон. Он терпеть не мог собак, а их у княгини было 27, не считая доберманов, которые охраняли поместье. Дважды в день первоклассный бифштекс, различные упражнения, они будут жить по-королевски. Ты клянешься, Льюис? Клянусь, княгиня. Ну, хорошо, ты меня убедил. Ах, ты противный мальчишка. Подумаешь, одолжение, мысленно фыркнул Синклер. У княгини 3 дома в Италии. Один в Монте-Карло, один в Танжере. Впрочем, этот принадлежал исключительно ее мужу. Один на побережье Ямайки и один дом на 5-й авеню в Нью-Йорке. Почти все дома большую часть времени были заняты очередными нахлебниками, которых княгиня находила забавными. Поэтому он, собственно, и обратился к ней за помощью. А это палаццо, расположенное среди гор, в 10 километрах от Рима, было похоже на крепость. Повсюду бегали доберманы, у ворот дежурили сторожа, поместье охранялось круглые сутки, никто не мог без разрешения проникнуть внутрь, и, что еще важнее, никто не мог бы выбраться оттуда незамеченным. «Хелен не удастся снова неожиданно скрыться», — твердо решил Синклер. «Ты меня используешь, испорченный мальчишка. Не думай, будто я не понимаю». Княгиня больно ущипнула его за руку. «Но ведь я и люблю тебя. Повернись-ка». Синклер довольно ощутимо, даже сильно шлепнул ее. Княгиня застонала, послушно повернулась на живот. Льюис послал картине Дали прощальный взгляд и приготовился воздать княгине должное за ее щедрость. Ни о чем не подозревающая княгиня изогнулась, руки ее метались из стороны в сторону в предвкушении удовольствия. Синклер встал на колени, шлепок и его самого возбудил. «О, Льюис!» — выдохнула она. «Ты так быстро вырос! Подумать только, я держала тебя на руках, когда ты был совсем крошечным. Конечно же, я была тогда очень-очень молоденькой». Синклер навис над ней. У княгини не было детей, и она была ровесницей его матери. «Она что же, думает, он этого не знает? Тщеславная, глупая сука!» «Неужели?» Он начал резко, застав ее врасплох. Ее крик, крик боли подбодрил его. Он продолжал действовать с закрытыми глазами, с застывшим лицом, с доставляющей ему удовольствие грубостью. Он показал княгине еще несколько штучек, которым научился в Балтиморе. Час спустя Льюис вернулся в кафе в Трастевере, где его ждали Тед и Хелен. Он увидел их прежде, чем они его. Издали ему показалось, будто говорила Хелен, потом Тед поднял голову, оглядел площадь и снова обернулся к Хелен. Когда Льюис подошел ближе, слышно было лишь гудение Теда. Он наверняка сделал это в несколько приемов, иначе не получилось бы. Тед положил на стол свои пухлые локти. Только так он мог добиться эффекта. Сначала он снял отдельно, как кукла падает с лестницы. Потом нужно было снять актера на фоне прозрачного экрана и... Синклер подошел к их столику, и Тед замолчал на полуслове. Хелен подняла глаза, но никак не среагировала на появление Льюиса. «Красавица и чудовище», — подумал он. Тед обратил к нему свое рябое лицо. Синклер улыбнулся. «Привет, Льюис. Получилось?» «Все в полном порядке. Сколько мы там можем прожить?» Тед не потрудился даже сказать спасибо, и Льюис почувствовал мгновенное раздражение. 3 месяца. Она уезжает на 3 месяца. Этого достаточно. Вполне, даже более чем. Сколько же времени все это займет? 6 недель. Тед явно скучал. 6 недель и, может быть, 2 дня. О, Господи, Тед, ну и хвостун же ты! Синклер шлепнулся в кресло. Ты не можешь так точно знать. Могу. У меня есть рабочий сценарий. И вообще все. Для меня это новость. Льюис заказал чашку кофе. Не в манере Теда пускать пыль в глаза, подумал он. Или для Хелен старается. Льюис облокотился на стол. «Может, покажешь мне сценарий?» «Нет». «Почему? Где он, черт побери?» «Здесь». Тед постучал себя по голове и хмыкнул. Синклер пожал плечами. Он отвернулся, взял Хелен за руку и слегка сжал ее пальцы. «Как ты себя чувствуешь? Нормально?» «Отлично!» — она выдернула руку. «Тебе понравится у княгини». Он старался, чтобы голос его звучал ободряюще. «Дом огромный, место чудесное. А для съемок там такие комнаты есть, с ума сойдешь. А еще...» — Льюис запнулся. Он не рассказывал Хелен о том человеке, который приходил в кафе «Страсбург» и спрашивал о ней. Но вдруг она догадывалась. А еще там очень тихо, спокойно. Так что... «Звучит впечатляюще», — перебила она этим бесчувственным английским голосом. Серо-голубые глаза смотрели отстраненно. «Трудно тебе было уломать княгиню?» Холодный оценивающий взгляд заставил Льюиса покраснеть. Он надеялся, что она этого не заметила. «Легко», — быстро ответил он. «Она очень щедрая. Знаешь, старая подруга моей матери». Тед хихикнул. Льюис метнул на него уничтожающий взгляд. Иногда ему действовали на нервы бестактность и грубость Теда. «Она знакома буквально со всеми», — внушительно добавил Синклер. «С художниками, артистами, писателями, режиссерами. Хочет представить нас Феллини». Говорит, скажи ей, чтобы зря не трудилась. Тед снял очки, подышал на них и стал протирать их своим грязным рукавом. Льюис неприязненно покосился на Теда. Ты не хочешь познакомиться с Феллини? Почему это? А Мура этот ваш Феллини, процедил Тед и снова водрузил на нос очки. Английский сад. Черный Роллс-Ройс Фантом встретил самолет Эдуарда в Плимутском аэропорте. Теперь лимузин скользил по невероятно узким девонским дорогам, двигаясь в северном направлении. Был холодный серый день, начало ноября, уже начинало смеркаться. Кристиан взглянул на Эдуарда, не произнесшего ни слова за все время поездки. Тот смотрел в сторону на берег моря, на живые изгороди вдоль шоссе. Лицо Эдуарда было бледным и бесстрастным. Меркнущий свет, низкие облака, обрывистый морской берег — все это пробуждало в Кристиане клаустрофобию. Ему казалось, что они едут по какому-то узкому туннелю. Когда в сплошной линии изгороди появлялась какая-нибудь прореха, например, ворота, он с облегчением вглядывался в открывавшийся простор. Ландшафт при этом все равно был тускл, хоть по-своему красив. Совсем немного домов, вспаханные поля с аккуратными полосами вывернутой красной земли, разлохмаченные ветрами стога сена. Когда шоссе пошло на подъем, Кристиан впервые увидел море, плоское, серо-стальное и бескрайнее. Горизонт был закрыт пеленой тяжелых облаков. «Море действительно близко, как она и говорила», — внезапно нарушил молчание Эдуард. От неожиданности Кристиан чуть не подскочил. Произнеся одну эту фразу, его друг снова отвернулся к окну. Тогда Кристиан вздохнул и стал смотреть в книгу, лежавшую у него на коленях. Его родители, в особенности мать, были страстными садоводами, поэтому книгу, она называлась «Атлас национальных садов и парков», Кристиану приходилось видеть и раньше. Это был справочник по общественно доступным садам и паркам. Плата за вход шла на нужды благотворительности. Поместье родителей Кристиана, Куэрс Мэнор, тоже был здесь, в разделе графства Оксфордшир. «Какое стопроцентно английское издание», — подумал Кристиан. «Оно включало и некоторое количество маленьких скромных садов, но главным образом было посвящено паркомании высших слоев британского общества». Скрупулезнейший отчет по всем графствам, по всем замкам, с мельчайшими деталями. Здесь травяные луга, тут живописное болотце, там деревья фигурной стрижки, розарии или собрание редких рододендронов, с подробными инструкциями, как куда добраться, с именами и титулами владельцев, с телефонными номерами. Однажды Кристиан весьма эпатировал родителей, назвав эту книгу «Библией взломщика». Вряд ли Эдуард был знаком с этим бесценным изданием. Впрочем, круг его интересов казался очень широким, и он не раз удивлял друга познаниями в весьма специфических областях. Кстати говоря, именно ему пришло в голову вооружиться этим справочником. Да и нужный параграф в разделе «Графство Девоншир» отчеркнул тоже он. «Пеншейс Хаус, мисс Элизабет Калвертон, Комптон, вблизи Стоук-бай-Хартленда, в 2 милях к югу от Милфорда, поворот на шоссе В2-556, остановка у знака «Семейная ферма». 3 акра садов, расположенных в долине, в 600 ярдах от моря. Сады посажены покойным сэром Гектором Калвертоном. Тип лесисто-исторический. Достойное внимания коллекция чайных роз и вересков. Огороды. Кристиан улыбнулся. Плата за вход всего 1 шиллинг. Тетка Элен пускала публику в свой сад каждую вторую среду месяца, 1 сезон в год. Добираться до ее владений было непросто, так что вряд ли почтенная дама получала от своей деятельности больше 10 фунтов за сезон. Но, как любила говорить мать Кристиана, это не важно. Важно другое, думал Кристиан, совершенно равнодушный к садово-парковому искусству. Эти чертовы сады отнимали все физические и душевные силы, а через полгода после смерти хозяина приходили в полное запустение и все труды на смарку. По его мнению, у садов и у женщин было много общего. Мужчины разбиваются в лепешку, чтобы приручить и цивилизовать их, на всякий раз терпят поражение. Правда, мыслями такого рода он предпочитал с Эдуардом не делиться. Как бы то ни было, в одном Элен не солгала, сад действительно существовал. Английский сад над морем. Существовала и тетя. Ее отыскала при помощи замечательного атласа некое избегающее рекламы сыскное агентство, состоящее на содержании у еще более консервативной адвокатской конторы, которая работала на Эдуарда де Шевиньи. Поиски сада продолжались несколько недель и увенчались успехом, в отличие от поисков Льюиса Синклера, которые велись одновременно. Американец немало поколесил по свету, что усложняло дело. В конце концов удалось собрать на него полное досье. Похождения Синклера за 3 года, после того, как он оставил Гарвард, были зарегистрированы в газетных колонках светских сплетен. Мальчик умел покуролесить. Оргии в Нью-Йорке, оргии в Лос-Анджелесе, оргии в Сан-Франциско. Рейд в Лондон и веселая вечеринка в Челси, удостоившаяся посещения полиции. Прошлой зимой такая же история в Гстааде. Недолгое возвращение в Бостон, новые оргии. Из газетных фотографий Кристиана запомнился общий образ. Синклер в помятом смокинге, в обнимку с подружкой, всякий раз новый. Итак, Льюис Синклер на месте сидеть не любил, а значит, факт, что он так внезапно и основательно ушел на дно, представлялся еще более интересным. Американец явно осторожничал. С Элизабет Калвертон было куда проще. В сельской Англии, где семьи не трогались с места поколениями, чужаков почти не водилось, и каждый знал всю подноготную соседа. Выйти на след было нетрудно. Большой сад, сестра по имени Вайолет, этого оказалось достаточно. Элен Хартленд, как по привычке продолжал называть ее Кристиан, никто по фотографии не опознал, но несколько почтенных обитателей деревень Хартленд и Стоук-бай Хартленд вспомнили девушку по имени Вайолет Калвертон, которая жила в большом доме, а потом сбежала из родных краев, чтобы стать актрисой. В свое время эта история наделала много шуму. Неважно, что с тех пор минуло уже 1/4 века. В здешних местах это было все равно, что вчера. Кристиан захлопнул справочник и стал смотреть в окно. Ему приходилось в жизни сталкиваться с 2 сортами лжецов. Первые врали от начала и до конца, вторые перемежали ложью истину. Элен Хартленд, судя по всему, принадлежала ко второй категории. Это подтверждалось существованием Элизабет Калвертон и дома. Кажется, Эдуард счел это счастливым предзнаменованием. Или нет? Кристиан покосился на друга. Состояние Эдуарда тревожило его все больше и больше. Он, конечно, помалкивал, но вообще-то в глубине души предпочел бы, чтобы девушка оказалась лгуньей первого типа. Для всех было бы лучше, если бы она исчезла окончательно и бесповоротно. Кристиан вздохнул, мельком взглянул на дорожный указатель, потом на часы. Они приедут на 15 минут раньше. Эдуард потянул за ручку старомодного медного звонка. и из глубины дома донесся звук колокольчика. Здание выглядело жутковато. Викторианская громадина красного кирпича, которой вела длинная подъездная аллея, усаженная по обе стороны высокими поникшими рододендронами. Всюду безлюдье и запустение. Эдуард с Кристианом переглянулись, отошли от двери и стали смотреть на окна. Свет в доме не горел, водосточные трубы поломаны, на стенах пятна плесени. Тут и в летний день было бы тоскливо, а в холодные ноябрьские сумерки это жилище выглядело просто устрашающим. Эдуард снова позвонил. Опять траурное дребезжание. Где-то в саду залаяла собака. Друзья подождали еще немного и, не сговариваясь, зашагали на лай по узкой тропинке, которая обогнула дом и вывела их мимо каких-то развалившихся сараев и конюшен в сад. Кристиан увидел просторные лужайки, расположенные террасами и покрытые слоем мокрой листвы. Поодаль, за одинокой секвойей и давно не стриженной живой изгородью, виднелось море. Снова раздался лай, и друзья обернулись. Тропинка вела дальше, вправо, где стоял ветхий летний домик, увитый плещом, с покосившейся крышей. За ним располагался каменный квадрат розария, сейчас голый и унылый. Там резвились два толстых черных лабрадора, и какая-то долговязая женщина щелкала ножницами возле здоровенного розового куста. Друзья заметили ее раньше, чем она их. Худощавая дама лет 60, с коротко подстриженными седыми волосами. Она была одета в плотную вельветовую куртку, мужские галифе и заляпанные грязью высокие сапоги. Эдуард направился к незнакомке. Псы перестали гоняться друг за другом, ощерились и зарычали. Дама вынула из волос зацепившуюся колючку и спокойно ждала, пока гости подойдут. Из-за тучи на миг выглянуло заходящее солнце и вспыхнуло на стали ее секатора. Дама недовольно щелкнула ножницами и двинулась навстречу. Обветренное лицо, колючие голубые глаза. «Типичная английская охотница на лисиц», — подумал Кристиан. Выражение лица дамы не отличалось дружелюбием. «Так-так», — сказала она, — «значит, приехали, не передумали. Ладно, пойдемте в дом, раз уж вы здесь». «Надеюсь, много времени это не займет. Я чертовски занята. Надо еще 75 кустов подстричь». Хозяйка поравнялась с гостями, окинула их быстрым оценивающим взглядом и пошла по тропинке к дому. Собаки побежали было за ней, но остановились. «Ну уже, Ливингстон, Стэнли, к ноге! Сюда!» Она свистнула, и псы кинулись догонять. Эдуард и Кристиан переглянулись. Взяв друга под руку, Кристиан прошептал: «Эдуард, у тебя репутация покорителя женских сердец». «Мне говорили об этом, и что?» «А то, что сейчас самое время пустить в ход твои чары». Элизабет Калвертон провела их в огромную холодную прихожую. Там она сняла сапоги, повесила куртку на вешалку из оленьих рогов и обернулась к посетителям. «Пальто оставьте здесь». Из галошницы, заставленной сапогами для верховой езды, охотничьими бахилами и грязными башмаками, мисс Калвертон извлекла пару мужских шлепанцев. Вид у них был такой, словно их хорошенько пожевала корова. Не дожидаясь, пока гости разденутся, хозяйка прошла темным холлом и скрылась в следующей комнате. Кристиан и Эдуард неторопливо разделись, осматриваясь по сторонам. Широкая лестница желтого дуба, ведущая наверх, старомодные темно-коричневые обои, украшенные цветочками довольно ядовитого вида, вереница скверных семейных портретов — Кристиан заметил чучело лисы в стеклянном шкафу, головы оленей и косуль на стене, коллекцию удочек и блесен. «Внутри дом выглядит еще хуже, чем снаружи», — негромко заметил он. «А это, согласись, не так-то легко». «Кристиан, ради бога». «Ладно, ладно, я буду паинькой». Он зашагал за Эдуардом через холл в соседнюю комнату. Запахло дымом. Элизабет Калвертон как раз подпихивала ногой полено в тлеющий камин. Кристиан с любопытством оглядел помещение.